Я просто вдруг вспомнил своего учителя. Понятия не имею, почему. У меня перед глазами встала картинка. Вот он, старый некромант, замер напротив. Запомни, что бы ты ни делал, она всегда на шаг впереди. Роберт, смерть нетерпеливо топнула ногой. Я спрашиваю, чего ты застыл столбом? Прости, госпожа, вспоминал, какая именно в этой связке была фигура. Огонь или только искра? Не злись, вспомнил. Огонь был. Я решительно вывел последний знак и в ожидании уставился на объект. Тот стоял, не шевелясь, глаз не открывал. Вдруг мертвец дернулся. Сначала один раз, затем второй, а потом вообще начал раздуваться, словно шар, который очень быстро наполняли воздухом. И прежде чем кто-то из нас двоих, имею в виду смерть и себя, понял, что происходит, во все стороны брызнула кровь, полетели ошметки плоти и обломки костей. Тело лопнуло, взорвавшись изнутри. Ты. Смерть развела руки в стороны и, опустив голову, посмотрела на себя, потом снова на меня. Она непроизвольно открывала и закрывала рот, но не могла ни выругаться, ни заорать. Ей, видимо, от злости перехватило дыхание, потому что валькирию с ног до головы украшали кровь, куски непонятно чего и некоторые части некоторых органов. Даже на ее красивое лицо попало. Я-то сам оказался чуть в стороне из-за того, что рисовал фигуры. Мне вообще ничего не прилетело. Идиот. Выдала, наконец, госпожа, а затем развернулась и пошла в сторону леса. Видимо, урок на сегодня был окончен. Российская империя. Дом Розы. Год 2027 нового времени. Как проскочил. Как я во время совета, когда услышала, что пацан снова в школе, подумала, это какая-то ошибка. Думала, Матвей действительно умом тронулся. Сначала артефакт свой задействовал, на всех членов совета разом, а потом сочинил, что его бастард сам собой оказался снова в кадетском корпусе. Карамзины всегда рано или поздно сходили с ума. Алиса Евгеньевна оторвалась от картины, которую рисовала, и повернулась к человеку, вошедшему в мастерскую несколько минут назад. Она вызвала его сразу, как только вернулась из императорского дворца в усадьбу, а живописью занялась исключительно для того, чтоб никого не убить, пока ждала появления Сергея и его подробного отчета о проделанной, а вернее просранной работе. Ну а в первую очередь, чтоб не убить самого Сергея, он пока еще может быть полезен. Хотя, две неудачи подряд, это слишком много. Простите, госпожа, мужчина в черной форме, с нашивкой розы на плече, виновато склонил голову. Мы оцепили весь лес, весь. У нас каждый куст был под контролем. Мальчишка не должен был проскочить. Едва вы дали отмашку, сказав, что взяли в оборот сторожа, сразу приготовились. Ты издеваешься? Алиса отложила в сторону кисть, взяла тряпку и, вытерев руки, подошла ближе к мужчине. Сережа, ты издеваешься? Я сделала все, для того, чтоб пацан сбежал. Между прочим, сделала, рискуя собственной головой. Если кто-нибудь из дома воды понял бы, что охранник, который находился рядом с бастардом, под воздействием артефакта, неизбежно началась бы проверка. А мой муж, именно он глава нашего дома, если ты забыл, так вот, мой муж находится за несколько тысяч километров от империи. У него круиз и отдых. То есть, по всем законам логики, супруг точно не имел возможности воспользоваться артефактом. Ты помнишь, что полагается по закону мне в этом случае? А вы ухитрились после всех приложенных усилий упустить шестилетнего ребенка. Серьезно? Толпа здоровых, тренированных спецов. Алиса Евгеньевна, откинув голову, громко и нарочито рассмеялась. Хотя, по злым, сверкающим глазам было понятно, ей вообще ни разу не смешно. Госпожа, я не понимаю, как он миновал наших людей. Честное слово, все дороги, ведущие к школе, мы оцепили, в том числе даже те, которые обходные. Лес тоже был под контролем. Сергей, который на сегодняшний день являлся начальником охраны дома воды, явно чувствовал себя виноватым. Он все время тяжело вздыхал и смотрел на Алису Евгеньевну грустными глазами. Вот только ей от этого не холодно, не жарко. Она хочет бастарда, а его нет. Несколько лет назад Сергей был любовником госпожи Глок. Преданный, хороший мальчик. За отличную службу она повысила его до руководящего уровня, но закрыла доступ в свою спальню. Алиса Евгеньевна не имела тенденции держать кого-то в роли фаворита дольше нескольких месяцев. Однако она знала, что Сергей до сих пор мечтает вернуть утраченное. И ей казалось, парень расстарается, чтоб угодить своей госпоже, жизнь отдаст. А тут, оказывается, черта с два, подвел. Все дороги, говоришь, все, переспросила Алиса начальника охраны, сделав акцент на последнем слове. «Конечно», Сергей возмущенно вскинулся. Мужчину явно обидели подозрения госпожи в том, что люди, находящиеся под его руководством, могли сработать безалаберно. «Ну, хорошо, покажи карту». Алиса Евгеньевна приблизилась к Сергею совсем вплотную и с ожиданием уставилась на него. «Конечно, как скажите, госпожа», тот пожал плечами, вытащил телефон из кармана и открыл карты местности, окружавшей усадьбу дома воды. «Вот, эта часть, только тут можно пройти к школе, но мы еще, на всякий случай, контролировали и противоположную сторону. Мало ли, здесь, здесь, здесь, вот тут, везде были наши люди». «Это что?» Алиса ткнула пальцем в голубую извилину, обозначенную на карте. Извилина проходила мимо усадьбы Марка и вела к кадетской школе. «Река». Сергей поднял взгляд и внимательно посмотрел на госпожу. Она тоже смотрела на него, но вот ее взгляд не сулил ничего хорошего. «Но, это река, глубокая, бурная, там не пройти ребенку, в том смысле, что у него не было лодки, и ему 6 лет, каким образом он мог спуститься по течению, Сережа?» Алиса не смогла сдержать раздраженный вздох. «Я ведь сказала, это необычный ребенок, необычный, неважно, сколько ему лет, он обвел вас вокруг пальца, ушел по реке, тем более, мой соглядатый, которого я перекупила среди прислуги Марка, сказал, что вместе с мальчишкой в усадьбу притащили его слугу, парень около 20 лет, странный и молчаливый, но ради пацана он вроде как даже пытался убить дурака Марка, соответственно, бастард сбежал вместе с ним, и уж поверь, у мальчика реально такие способности, что я вообще не удивлюсь, если он прошел по дну этой долбанной реки, прямо у вас под носом, не проплыл, понимаешь, не спустился на лодке, на бревне или вплавь, просто спокойно миновал все ваши кордоны по дну реки, а вы вообще не заметили, госпожа, мы старались, вон, даже поймали одного пацана, он только появился в обозначенном квадрате, наши люди моментально его сцапали, но тот был чуть старше, из местных, сказал, идет в город, я это к чему, не ушел бы бастард, честное слово не ушел бы, мы ведь не думали, что ублюдок умеет под водой, тебе не надо было думать, Сережа, не твое это, надо было просто выполнить мой приказ, перекрыть все пути, все, понимаешь значение этого слова, я не знаю, умеет ли он находиться под водой, без воздуха, понятия не имею, но все равно этот вариант предположила, и ты должен был предположить, Алиса покачала головой, а потом махнула рукой в сторону выхода, свободен, уходи, госпожа. Сергей выглядел расстроенным. «Уходи», я сказала, «мне нужно подумать». Начальник охраны дома Розы попятился к двери. Он за время своей службы усвоил одно. Если госпожа гневается, лучше действительно уйти. А она сейчас очень сильно гневалась. Как только дверь за Сергеем закрылась, Алиса Евгеньевна подошла к небольшому столу, на котором стояли в широких подставках кисти, лежали краски и грифели. Оперлась руками о столешницу, опустила голову. Несколько минут она не двигалась, думала. Потом вдруг резко подалась вперед и обеими руками смела все, что стояло на столике. Затем подскочила к мольберту и, с размаху толкнув его, повалила на пол. Сука! Алиса Евгеньевна со всей силы наступила каблуком на коробку с красками, валявшуюся теперь на полу. Сука! Чтоб вы все сдохли, твари! Супругу старейшины разрывало на части от безграничной злости. Она металась по-мастерски, словно разъяренная львица. Из ее рта вырывалось яростное рычание, приправленное матерным словами и проклятиями. Во все стороны летели рисунки, которые Алиса хватала и рвала на части, обломки карандашей, кисти. Она топтала все, что попадалось ей под ноги. С того дня, как Максим Никанорович рассказал правду о бастарде, госпожа Глок не находила себе места, ей до одури был нужен этот ребенок. Алиса Евгеньевна не поленилась, разыскала книги, старые, в которых говорилось о подобных людях. Да, действительно, когда-то давно они были, те, кто умеет говорить с мертвыми. И не только это, они могли снимать или насылать проклятия, могли поднять того, в ком нет ни искорки жизни. Они были очень могущественными, их боялись. Алиса Евгеньевна уже представляла и предвкушала, какая мощь достанется ей, если она добудет ублюдка Карамзина. К тому же, Максим Никанорович предположил, что пацан все это время лишь притворялся идиотом. Вернее, не предположил, а, можно сказать, был в этом уверен. Жертрест клялся и божился, мол, все там с ним в порядке, с пацаном. Он просто ради своей же безопасности прячется за маской больного. Пацану так подсказали, научили. Госпожа Глок после откровенной беседы с левой рукой дома Черной Луны отправила Сергея, чтоб тот нанял людей. В итоге обосрались и люди, и Сергей. Первые погибли, второй получил строгий выговор. Но хозяйка решила дать ему еще один шанс. Спустя буквально пару дней Алисе донесли, что в усадьбе дома воды появился особый гость. Она, кстати, никогда не скупилась на содержание шептунов. У госпожи Глок в каждом клане были свои глаза и уши. Ровно в ту же ночь, после известия о госте Марка, начались нападки со стороны Матвея. Он требовал вернуть бастарда. А значит, старейшина дома воды действительно умудрился выкрасть ублюдка. Без малейших сомнений Алиса Евгеньевна решила, пора предпринимать что-то более действенное. Она помогла бастарду сбежать, естественно, из расчета, что ее люди перехватят его по дороге. Но, Сергей, видимо, пора от него избавляться, пора менять начальника охраны. Он снова промахнулся. Госпожа Глок, еще несколько раз ударив каблуком по ни в чем не повинной коробке с красками, наконец успокоилась. Можно сколько угодно психовать, крушить все и ломать, это ничего не даст. Нужен новый план. Впрочем, нет, достаточно планов, нужны конкретные, результативные действия. Алиса достала телефон из глубокого кармана брюк, в которых всегда работала в мастерской, открыла запасную книжку и задумчиво уставилась на список абонентов. Во время совета ее внимание привлек Розенкранц. В принципе, Марк тоже был слишком тихим, но там понятно, украл бастарда, но почти сразу его упусти, идиот. Кстати, интересный вопрос. Откуда этот малолетний придурок вообще узнал о мальчишке? Впрочем, левая рука дома воды тот еще умелец в интригах и темных делах. Скорее всего, наводку своему старейшине дал именно он. Но вот Иван Николаевич, отчего глава дома огня был слишком молчалив во время совета и в то же время слишком раздражен? Нет, там, конечно, все участники пребывали в состоянии бешенства. Матвей уж расстарался. Однако, Алиса Евгеньевна нашла нужное имя и решительно нажала вызов. «ХМ, какой неожиданный звонок, я изумлен», — раздался в телефоне приятный баритон, сразу после первого гудка. «Все-таки есть в нем эта притягательная мужская сила». Алиса даже почувствовала приятное волнение внизу живота из-за тягучих ноток и интонаций. «Возможно, дело в огне. Говорят, каждый дом все равно пропитывается особенностями артефакта. Приветствую, Иван Николаевич». «Как ваши дела?» «Спрашивать не буду. Виделись недавно. Нам нужно встретиться в укромном месте, поговорить на одну деликатную тему. Алиса Евгеньевна, всегда уважал вас за то, что вы не тратите время на пустые бабские заходы из-под тишка, когда трутся вокруг да около, а к главному не приступают. Вы прямо сразу с места в карьер рубите правду матку. Конечно, не вопрос, где и когда». Госпожа Глок посмотрела на маленькие часики, украшавшие ее запястье. «Дорогая вещичка, подаренная мужем в день годовщины. Здесь одних бриллиантов на две усадьбы хватит. Через час возле старой, заброшенной ротонды. И это будет приватный разговор. Я приеду одна». Алиса Евгеньевна, не дожидаясь ответа собеседника, скинула вызов. Госпожа Глок убрала телефон обратно в карман, потом слегка растерянным взглядом осмотрела мастерскую, которая теперь выглядела не как уютное место, где можно заняться живописью и отвлечься, а как комната подростков в период пубертата. На полу валялись кисти, разбитые коробки с красками, мольберт. Госпожа Глок развернулась, а затем вышла из мастерской. Ей нужно было срочно привести себя в порядок и мчаться на встречу с главой дома огня. Да, Алиса Евгеньевна решила найти себе партнера, найти того, кто действительно поможет заполучить пацана. Одной ей не справиться, это уже понятно. Тем более сейчас, когда Матвей вдруг проникся неожиданной любовью к ублюдку. Мать мальчишки ему дорога. Ну да, конечно, конечно. Старейшина дома Черной Луны даже не скрывал, что просто-напросто глумится над остальными членами совета, когда говорил эту чушь. Просто Максим Никанорович прав. Пацан никогда не был идиотом. Наверное, сам Карамзин и велел ему изображать дурака после того старого похищения, которое произошло 5 лет назад. Выходит, Матвей с самого начала знал, что из себя представляет его ублюдок. Знал и предпочел спрятать его до определенного возраста. Вот сейчас, например, ублюдку уже 6 лет. Самый подходящий момент, чтоб начать обучение. И кадетская школа, как нельзя кстати. Нет, это точно и несомненно, одной ей ее справиться. Нужен сильный союзник. Алиса Евгеньевна быстро переоделась, привела себя в порядок и рванула навстречу с Розенкранцем. Ей не терпелось быстрее приступить к реализации задуманного. Старая ротонда, о которой шла речь в их разговоре, находилась на окраине города. От нее остались лишь руины. Территория вокруг ротонды давно опустела и заросла бурьяном, превратившись в пустырь. Здесь точно никто не смог бы увидеть встречу двух разных домов. Алиса. Иван Николаевич вышел из-за колонны. Едва госпожа Глок приблизилась к обозначенному месту. Действительно одна. Интересно. Значит, разговор и правда будет серьезным. Я же сказала, что посторонних не предполагается. Чему вы удивляетесь? Ответила Алиса Евгеньевна, про себя подумав. Глава дома огня все-таки весьма привлекательный мужчина. И разница у них не сильно большая. Всего лишь 25 лет. Почти 25. Не будем тратить время. Верно. Розенкранц усмехнулся. Он внимательный взгляд госпожи Глок заметил и прекрасно понял, что за мысли появились в ее голове. Когда женщина испытывает интерес определенного толка, это всегда видно. Другой вопрос, что старейшине этот интерес и даром был не нужен. Не имеет он тяги к ядовитым змеям. Тем более, к старым ядовитым змеям. Да, Алиса Евгеньевна кивнула, соглашаясь, время дорого. Это точно. Поэтому сейчас я сделаю вам предложение, и при этом очень надеюсь, что вы не станете унижать меня и себя нелепыми доказательствами того, сколь сильно я ошибаюсь. Сразу говорю, это не так. Я вообще редко ошибаюсь, а сейчас уверена на 100%, что мои догадки верны. Крайне любопытное начало. Иван Николаевич облокотился плечом о колонну, руки засунул в карманы. Чисто внешне он выглядел максимально расслабленным, но госпожа Глок знала, что это обманчивое впечатление. «Мне нужен бастард дома Черной Луны, и вам он нужен. Я предлагаю объединить наши усилия. Вы ведь уже влезли в эту историю, не так ли? Я все думала, почему мальчишка не погиб. Я надеюсь, вы сейчас понимаете, о каком случае идет речь». Машина вылетела с дороги на огромной скорости, ударилась. Но, судя по полицейскому отчету, который я, конечно же, изучила внимательнейшим образом, взрыв произошел спустя почти час. Удивительно. Огонь словно ждал, когда ублюдок окажется на безопасном расстоянии. Выходит, вы следили за теми людьми, которые похитили бастарда. За теми людьми, которых вы наняли. С улыбкой уточнил Розенкранц. Надеюсь, вам тоже не придет в голову убеждать меня, будто я ошибаюсь. Да, следил. Вмешаться напрямую не мог. У меня, знаете ли, имеется один козырь, который я хотел использовать. Но для этого нужно, чтоб пацан был жив, здоров. Я приготовил для него одну очень приятную встречу со старым другом. Однако вопрос в другом. Зачем вы мне, Алиса Евгеньевна? Логично, разумно. Госпожа Глок улыбнулась в ответ. У вас есть козырь, это прекрасно. Однако и я в игре не с пустыми руками. Человек из ближайшего окружения Матвея связан со мной жесткими обязательствами. Его помощь сильно упростит задачу. Вот как, глава дома огня на секунду задумался, а потом продолжил. Знаете, Алиса Евгеньевна, а не проехать ли нам в одно уютное местечко? Там мы сможем обсудить все более подробно. Думаю, мы действительно можем прийти к соглашению. Глава 7. Я вспоминаю прошлое и сталкиваюсь опять с настоящим. Владик, Владик, Владик, чтоб тебя. Оглох, мне пришлось подойти к мальчишке совсем близко и легонько шлепнуть его по плечу, чтоб тот обернулся. На мои призывы он просто вообще не реагировал. Никак, хотя я пытался привлечь его внимание несколько раз. Что ты там увидел, не пойму. Поинтересовался я после того, как мальчишка посмотрел в мою сторону немного затуманенным взглядом. Он стоял возле небольшого фонтанчика, задумчиво наблюдая, как струя бьет вверх, а затем осыпается вниз. Мой новый подопечный прямо застыл истуканом, рассматривая воду. Будто в ней, в этой воде, имелось что-то необычное. Нет, ну на солнце капли смотрелись миленько. В них даже периодически появлялась радуга. Однако, не настолько же это увлекательное зрелище, чтоб вот так пялиться. И да, я не ошибся, когда сказал, мой подопечный, к сожалению. Вообще, на самом деле, мы коллективно двигались в библиотеку. Я, Влад и Борис. Просто выходило у нас это как-то медленно. Мальчишка через каждые несколько шагов останавливался и внимательно изучал что-нибудь. Все изучал, если говорить конкретно. Все, что попадалось на пути. Его любознательность немного подбешивала. Впрочем, кому я вру? Подбешивала не только любознательность Владика, а вообще сам факт того, что вокруг меня собралась пусть маленькая, но компания. Никогда не понимал и уж тем более не разделял человеческую тягу к кучкованию. Всякие эти дружбы, семьи и подобная чушь. Мне лично по душе одиночество. Мертвых можно не считать, их присутствие успокаивает, а не раздражает. Теперь же следом за мной таскались аж двое. Борька хотя бы скромно мычал, делая это редко. Да и потом, он как раз приятно мертв. А вот Владик его просто распирало на какие-то разговоры, обсуждения, вопросы. 100 раз пожалел, что взял мальчишку с собой. Хотя, несомненно, польза в момент побега от него была. Пока мы с Борькой аккуратненько добирались до реки, изображая из себя лесных зверушек, которые ужиками ползли по зарослям, Владик наоборот, демонстративно топал вперед, производя максимальное количество шума. Естественно, его заметили. Появились парни в форме до морозы. Владик доверительно рассказал им, что идет из усадьбы в город, проведать дальнюю родственницу. Причем рассказ его был крайне эмоционален и содержателен. Ровно настолько, чтоб мы с Борисом соскользнули в воду все теми же мужиками и без лишних звуков нырнули в воду. Конечно, я понимал сразу, что меня будут ждать. Явно не от доброты душевной еще один дом решил вмешаться в мою судьбу. Всем нужен бастрат. Поэтому, прикинув доступные варианты, пришел к выводу, река – самый идеальный путь. Борису дышать не надо, а мне. Я умею замедлять процессы жизнедеятельности. Умел в прошлой жизни. Попробовал и обнаружил, что эта особенность, как и некоторые другие, тоже осталась при мне. Тем более, пройти надо было не очень большое расстояние. Реку эти придурки в расчет не взяли. Соответственно, пока Владик отвлекал внимание, мы с Борькой благополучно ушли в нужном направлении. Владик догнал нас уже ниже по реке, то есть толк от него был. Однако, теперь суеты было еще больше. Вчера, на фоне случившихся перипетий, мальчишка больше отмалчивался и стеснялся. Но сегодня его стеснение как рукой сняло. По дороге к библиотеке, мы изучили все деревья, растущие вдоль аллеи, все кусты. Особый восторг вызвали белочки, сновавшие по толстым стволам туда-сюда. Все это сопровождалось громкими комментариями и вопросами. Теперь вот фонтан. Причем последний спровоцировал у Влада самый большой интерес. Он буквально погрузился в транс, наблюдая за тем, как, сверкая, бежит вода. Видимо, пацана и правда держали в черном теле, под огромным замком, если у него вызывают восторг столь обычные вещи. Даже Борис начал нервничать, переминаясь с ноги на ногу. Ему тоже, видимо, надоело бестолковиться по дороге к библиотеке. Кстати, насчет Бориса. После ночного урока, который у нас со смертью не задался по моей вине, о чем она, конечно, не знает, я сильно озадачился волнительной мыслью. Не является ли Борька и правда Бетайлосом? Честно говоря, такой поворот был бы очень кстати. В том плане, что существа эти и правда очень хитрые. Соображают похлеще любого самого одаренного гения. Другой вопрос, управлять ими мне никогда не приходилось. Чаще как-то изгонять в тень. Помнится, когда впервые предоставилась возможность попрактиковаться на этой теме, я был уже вполне самостоятельным некромантом. В большей мере тогда мое время занимали погосты. Просто какая-то напасть началась. Поднимались целые кладбища. Такие эпидемии случаются редко, но если случаются, то основательно. В основном из-за внутренних усобиц ушастых. Вот как раз в тот год один лорд что-то не поделил с другим лордом. В подробности они, как правило, не посвящают никого. Между собой сцепятся, а вы потом расхлебывайте, как хотите. Ну и грохнули лорды по этому поводу друг друга. Пошла волна силы. Нехорошая волна. Лорды ведь с землей, с природой связаны. Я отправился в дальнюю поездку, чтоб упокоить погост провинциального города, находящегося на приличном расстоянии от столицы. Бургомистр, увидев меня в своем доме, плакал, ползал на коленях и бился лбом о пол, хотя я, как бы, в помощи не отказывал, а даже наоборот, собирался освободить городишко от терроризирующих его мертвецов. Настолько градоуправителя одолели покойники. Никогда прежде моему появлению не радовались с подобным эмоциональным восторгом. Ох, ваше темнейшество, счастье-то какое! Уж как мы вас ждали! Как ждали! Покоя нет совсем. Каждую ночь пляшут по улицам. Выйти из дома невозможно. И все дальше от кладбища уходят. Вчера вон парочка к утру даже вернуться не успели. Так и лежат посреди центральной площади. Мы их трогать боимся. Я заверил бургомистра, мол, все будет отлично и отправился спать, чем поверг беднягу в шок. Он думал, оказывается, что я до самой ночи должен готовиться к встрече с покойниками. Не знаю, каким образом. Пироги, наверное, печь или песни разучивать для танцев. К чему готовиться, любезный? Я посмотрел на него с легким удивлением и намеком. Мол, вы имеете дело с профессионалом. Что за пошлые домыслы? Люди, конечно, очень странные. Такие им фантазии в голову приходят. Бургомистр предпочел замолчать и отползти в сторону. Лбом биться о пол тоже перестал. Видимо, испугался моего сурового вида. К ночи, я уже был на кладбище. Правда, пришел чуть раньше положенного времени. Часика этак на три. Уселся в кустах и приготовился ждать. А бургомистру запретил кому-то рассказывать о моем прибытии. Имелась просто кое-какая мыслишка. И она оказалась верной. Не прошло и получаса, как возле кладбища появился респектабельный гражданин в строгом, деловом костюме успешного торговца. Прибыл он пешком, а не на лошади. Даже двуколки или чего-то подобного рядом не наблюдалось. Вполне понятно, животные этих сволочей сразу чувствуют, особенно лошади, кошки и собаки. Мужичок трижды обошел кладбище по кругу, что-то бормоча себе под нос, а потом на завершении последнего круга я вышел ему навстречу. В руках держал пучок травы, которая отчаянно дымилась и отвратительно смердела. «Что ж ты, любезный, в гости явился в чужой город, а ведешь себя некрасиво», — сказал я торговцу, пристально рассматривая его ауру. Он сразу все понял, даже пытался бежать, но, само собой, я его быстренько за шкирку поймал и отправил обратно в тень. Просто, еще когда ехал в городишко, обратил внимание на одну занимательную вещь. Каждую ночь выходят покойники, пляшут и уходят. Что за бред? Ни одного трупа, ни одной жертвы. Вообще, на кой ляд им эти танцы сдались? Кладбища не для того встают. Им кровушки хочется человеческой. Сразу понял, работает дух. Причем дух, которому выгодно держать город в страхе. И вовсе не из-за какого-то морального удовлетворения. Тут должна быть прямая выгода. Она и была. В местной аптеке успокоительные и снотворные пачками скупалась. Горожане хотели закрыться в доме, крепко запечатать ставни и спать так, чтоб вообще ничего не слышать, даже если покойники прямо на их головах польку станцуют. Соответственно, дела аптекаря, который предыдущие 40 лет считался глуповатым и простоватым малым, вдруг резко пошли в гору. Так пошли, что он даже жениться надумал. В его-то годы настолько экономически выгодный подход мог только Бетейлос проявить. Они ведь в людишек вселяются вовсе не для того, чтоб остальных живых кошмарить. Нет, Бетейлосам нравится вкус жизни, настоящий, человеческой, со всеми плюсами и минусами. Но лучше, конечно, с плюсами. И самое главное их увлечение – зарабатывание денег. Так вот конкретно этот стал моим первым изгнанным духом. Правда, у нас произошли некоторые разногласия в начале процесса. Некромант, не трогай, оставь, всем от моего присутствия только хорошо будет. Я город в процветающий центр торговли превращу, визжал дух, цепляясь всеми конечностями за тело аптекаря. Причем, это буквально выглядело именно так. Призрачный силуэт обхватил бедолагу руками и ногами, повиснув на нем, как приклеенный. Я, не обращая внимания на вопли Бетейлоса, продолжал говорить слова изгнания. «Некромант, предлагаю сделку», — заголосил дух еще громче. «Темного волка хочешь? Темного волка в услужение». Я от неожиданности сбился с плавного речитатива. Просто. Темный волк — это существо истины. Он похож на огромного, нереальных размеров хищника и готов уничтожить любого, на кого укажет хозяин. Но, на момент упомянутых событий, на Вейре не было ни одного некроманта, имеющего столь полезную зверушку. Естественно, хитрый Бетейлос смог подцепить меня на крючок. «Ты подгонишь мне темного волка?» – переспросил я духа. Честно говоря, хотелось личного пса истине просто до одури. Аж пальцы начало сводить. «Да, прямо сейчас призову и к тебе привяжу. Только оставь меня здесь, в городе». «Ну, договорились мы». Дух и правда призвал темного волка. «У меня и правда до самого последнего дня был личный пес истине. Часто выручал, если честно, а вот Бетейлос ошибочку он допустил, наверное, из-за моей молодости, повелся на внешний вид. Я-то волка получил, а злой дух отправился туда, где ему и место, потому что в момент договоренности я слова некроманта ему не давал, а он так хотел остаться, что проворонил этот нюанс. Ненавижу уу-у, вопил дух, когда его затягивала тень. Обману уу-у, кину уу-у, вернусь, отомщу уу-у. Но так мы с ним больше и не встретились, хотя, были потом другие Бетейлосы, не часто, но были. А вот того, первого, я больше не видел. Однако, по опыту знаю наверняка, если смерть права и в Борьке сидит злобный дух, выяснить это будет непросто. Обычно, когда Бетайлос вселяется в живого, некромант видит определенное свечение, похожее на то, что появляется перед смертью. И то, не просто так, не с наскоку. Хитрые сволочи умеют прятаться. Для того, чтобы определить присутствие Бетайлоса в живом человеке, необходимо сделать некоторые манипуляции. Нужна специальная трава, которую некромант поджигает. Запах этой травы у злобных духов вызывает самат настоящую аллергию. Отсюда и свечение. Вот только я совсем не уверен, что в закрытом мире она есть. Это первое. А второе, Борис мертв. И сработает ли с ним эта уловка, я не знаю. Прежде она только на живых проверялась. Я вообще до сегодняшнего понятия не имел, что Бетайлоса можно силком в мертвеца засунуть. Так что, тут вариант, в котором я спрашиваю Бориса, не является ли он злобным духом. Ну чисто случайно вот такой вариант точно не прокатит. Вот и сейчас, стоя возле фонтанчика, который столь сильно поразил Влада, я снова задумался о Борьке. А мальчишку позвал, отрывая от созерцания воды, лишь потому, что мы сильно опаздывали на встречу со смертью. У меня так-то урок, а Владик вообще ее слуга. Он, конечно, Валькирии 100 лет не нужен, но соблюдать приличие надо. Итак, моя госпожа в последнее время много нервничает. Сейчас пойдем, Роберт, сейчас, можно я еще немного понаблюдаю? Владик посмотрел на меня влажным, просящим взглядом, а потом даже прижал руки к груди. Великая тьма, я тяжело вздохнул, смерть будет орать, но вид у мальчишки был такой расстроенный, что я повелся на его манипуляции. Хорошо, 5 минут, Владик восторженно поблагодарил и снова завороженно уставился на фонтан. Странный он все-таки, это факт, я же снова принялся пялиться на Борьку. Пытался сообразить, как его вывести на чистую воду, если предположение Валькирии верное. Чисто внешне, вопросы, конечно, есть. Вроде бы мертвяк, а глаза белые. Тело спустя столько дней выглядит идеально. Соображает слишком хорошо. Способен принимать самостоятельные решения. Я посмотрел на светящуюся печать на его груди, которая удерживала черную паутину, словно тканный плащ. Да уж, хорошо, что простым людишкам этого не видно. Удивлению не было бы предела. Смерть сказала, печать держит духа. Я медленно подошел к Борису и осторожно положил ладонь на то место, где мерцала звезда. Борька стоял спокойно, даже не дергался. Либо хорошо притворяется, либо ему действительно нечего скрывать. А-а-а-о, смотрите, вонючка своего тупого слугу лапает. Вот это прикол. Ты еще ему искусственное дыхание сделай, придурок, раздался со стороны знакомый голос мерзкого херувимчика. Я обернулся. В этот раз их было 4. Уже привычная мне троица и еще один, незнакомый пацан. Глава 8. Старая компания собирается заново. Отчего-то я не удивлен. Протянул господин Левин таким тоном, что стоявший на окне его кабинета фикус испуганно скукожился и паник. На арене цирка все те же. Мне интересно, это какая-то особая шутка? Или, может, какая-то особая кара за грехи мои тяжкие, впервые вижу такое-такое. Директор школы замолчал, а затем с мученическим выражением лица, посмотрел на компанию, замершую каменными изваяниями под его раздраженным взглядом. Я буквально ощущал исходящую от господина Левина ярость. Такое впечатление, что он бы всех нас сейчас по одному передушил. Хотя, кого там душить, кадеты так еле стояли, бедолаги. Вид у них был, конечно, весьма плачевный. Розенкранц, он же Херувимчик, он же Павлуша, уже по традиции выглядел хуже всех. Тут, как говорят гномы, живущие в одном из миров Веера, инициатива в особо извращенной форме имеет инициатора. Начал первый, получай по полной, а гномы знают толк в подобных вещах, поэтому их крайне сложно раскачать хоть на что-то. Они работают на опережение, просто сразу вообще ничего не делают. При взгляде на Павлушу возникало ощущение, будто его рожей очень долго и очень упорно возили по земле. Он, кстати, даже, по-моему, дожевывал остатки этой земли, боялся выплюнуть. Вполне очевидно, терпение директора школы на пределе, и он после такого 100% взорвется. Поэтому Розенкранц перебирал грязными губами, сцепив зубы, но терпел. И кстати, да, его действительно возили рожей по земле. Рядом с наследником Дома Огня замер Николай, который крысеныш. Сегодня ему повезло меньше, чем в первую встречу. У крысеныша была порвана мочка уха, на щеке виднелась приличных размеров царапина, а зубов стало на 2 меньше, чем было утром. Кстати, он очень неожиданно оказался наследником дома кинжала. Ну, тоже как-то не впечатляет. Насколько я помню, этот клан готовит лучших солдат и таково действие их артефакта. Идеально тренированные люди при выполнении заказа получают от старейшины особый бонус. Они становятся чуть быстрее, чуть сильнее, чуть опаснее. А в общем результате это чуть делает их настоящими профессионалами. И тут, крысеныш, стоит, носом хлюпает. У него из этого носа без перерыва сопля бежит. Навылся потому что, нарыдался, как девка, честное слово. Я, конечно, все понимаю, но сдается мне, у старейшин с наследниками что-то пошло не так, сбой какой-то. То ли они рождаются сразу бракованными, то ли папочки их так воспитывают. Третьим был Алекс. Этот бедолага по большому счету снова попал в замес несправедливо. Он опять искренне пытался предотвратить драку. Отговаривал товарища и просил Павлушу не цепляться ко мне. Поэтому на Алексе, на единственном, не было вообще никаких следов. Он выглядел немного помятым только потому, что сам полез в гущу событий, стараясь разнять драчунов. Это, конечно, зря. Сразу было понятно, миром мы не разойдемся. Херувимчик за те дни, которые прошли с нашей первой встречи, видимо для себя решил, что тогда приключилось недоразумение. Он просто, типа, растерялся, а потому допустил оплошность. Позволил мне навешать целому наследнику дома огня люлей. А это крайне возмутительно. С точки зрения Белобрысова, конечно, по мне, вообще не важно, кому рожу бить, королю или нищему. Особенно, если рожа особо отвратительного вида, как у Розенкранца. К тому же, на этот раз с троицей моих друзей был еще четвертый. Наверное, перевес в численном количестве внушал Розенкранцу больше уверенности. Борьку он в расчет не брал, по причине несолидного статуса. Борис, слуга бастарда, ему за физическое насилие в сторону наследников голову оторвут. А если говорить более точно, то сломают руки. Конечно, не факт, что кто-то помнит старые законы, однако я о них прочел в учебниках еще в первый день, когда мы со смертью изучали историю закрытого мира. Кстати, персона четвертого участника событий стала для меня неожиданностью. Вернее, сначала-то нет. Сначала я не знал, кто он такой. Пацан, да пацан, очередной сынок из очередного дома. Но вот теперь, уже когда мы оказались в кабинете, директор просветил. Антон Матвеевич, ну, ты-то когда успел? Отцу точно не понравится, что ты оказался замешан в истории, связанной с Робертом. Господин Левин покачал головой. Только недавно прибыл, а уже в гуще событий. Тем более Роберт, твой. Директор осекся и замолчал. Видимо, его чуть не торкнуло на слово «брат», однако хватило ума остановиться. Даже наставник Леонид удивленно в этот момент поднял брови. Мол, вы серьезно, господин директор, хотели обозначить родственную связь между ублюдком и законным наследником? Я тоже слегка удивился. Но не этому. Когда услышал имя, сразу понял, Матвеевич может быть только один. Выходит, я совсем недавно практически брата физиономии от дерева приложил. Михаил Сергеевич, Леонид наклонился, дабы говорить это директору практически в ухо, потому как сам он стоял, а Левин сидел. Думаю, вопрос взаимоотношений кадетов начинает обретать вид самой настоящей проблемы. Считаю, что для его решения нам необходимо обсудить это со старейшинами, с родителями, имею в виду. Естественно, наставник присутствовал в кабинете. Во-первых, как оказалось, он является куратором группы, где учатся эти малолетние придурки. А во-вторых, Леонид нас и растащил. Сначала растащил, потом притащил к Левину. Директор, выслушав рекомендации куратора, задумался. Все остальные молчали, ожидая какого-то решения. Я тоже молчал, но по другой причине. Она у меня точно имелась. И дело даже не во внезапном знакомстве с братом. Это вообще ерунда. Я даже в его сторону не смотрел. Мне было неинтересно. А вот пацан косился на меня каждые 2 минуты. Да еще с такой рожей, будто я у него самое дорогое украл. На самом деле все просто. Нечего ввязываться во всякие мутные истории. Тем более, с личным интересом. Уверен, Розенкранц на то и поймал Антона. Сказал про бастарда отца и предложил навалять ублюдку по полной. В принципе, еще в тот момент, когда я услышал насмешки Белобрысова, сразу стало понятно, будет стычка. Я мог, конечно, уйти, но эта мелкая шваль похожа на шакалов. Они не оценят мой уход как проявление мудрости. Ни хрена. Они решат, будто это слабость. Особенно крысеныш и херувимчик. У этих двоих мозг размером с грецкий орех, а вот самомнение раздуто до неимоверных размеров. И еще злоба, мелкая такая, пакостная. Поэтому, я решил, не буду избегать драки. Она 100% состоится, но на моих условиях. Мальчиков надо проучить, конкретно так, основательно, чтоб дошло, наконец. Если они, тупые, не понимают, что меня просто не надо трогать, значит нужно выработать рефлекс, как у собаки. Увидели Роберта, перешли на другую сторону дороги, и сразу рванули подальше. Есть же у этих неумных деток чувство самосохранения. Соответственно, как только Розенкранц завел свои дебильные шуточки, я сразу начал действовать. Влад, ну-ка, быстро за мою спину встал, скомандовал мальчишке, который по-прежнему пялился на фонтан, потом дернул его за руку, чтоб он обязательно меня услышал. Пацан обернулся и растерянно посмотрел по сторонам. Заметив компанию кадетов, он послушно сдвинулся в сторону, как я и просил. Вот это мне в нем нравится. Никаких лишних вопросов в напряженных ситуациях не задает. И в лесу так же было, когда мы дом Розы вокруг пальца обвели. Тебе чего надо, белобрысый? Я сделал несколько шагов вперед, попутно оценивая расстановку сил. Розенкранц и крысеныш стояли во главе компании. Слева переминался с ноги на ногу Алекс. Он явно был не рад происходящему. Справа набычился незнакомый мне кадет. Светловолосый, голубоглазый, с максимально высокомерной рожей. Тогда я еще не знал, кто он такой. Да мы с тобой в тот раз не закончили, вонючка. Ты у нас теперь умный стал. В библиотеке работаешь. Весь из себя деловой. Только знаешь, что... Розенкранц замолчал, выдерживая паузу. Он, наверное, думал, я сейчас спрошу, о чем идет речь, потому как явно ждал реакции. Я тоже ждал действий. Вот что-что, а мнение какого-то придурка волнует меня в самую последнюю очередь. Знаешь, снова спросил Павлуша, но уже с меньшим апломбом. Я продолжал молчать, соображал. Владик явно не помощник, он слишком хороший и добрый для драк. Борис, ну, тут, да, Борька, подходящий партнер в драке, только передо мной, дети. Борис по сравнению с ними мужик, как-то не очень честно будет. Поэтому Борька пусть страхует на всякий случай, но справлюсь я своими силами. По крайней мере, постараюсь. Алекс не полезет, это точно. За незнакомого кадета не уверен, но он не выглядит сильно опасным. А с двумя наследниками я точно справлюсь. Единственный момент, если белобрысый решился на второй заход, значит он жаждет мести. Подлечить раненое самолюбие хочет. Соответственно, Розенкранц должен был приготовить какой-нибудь козырь в рукаве. Если он, конечно, не совсем дебил. В чем нельзя быть уверенным. Я с кем разговариваю, начал беситься Херувимчик. Откуда мне знать? Я пожал плечами. Прежде не имел опыта общения с придурками. Мало ли, что у вас, идиотов, в голове. Ах ты! Розенкранц сунул руку в карман и сразу вытащил ее. В руке, что интересно, было пусто. Только на безымянном пальце появилось кольцо с красным, кровавого цвета, камнем. Павел, Алекс, вытаращив глаза, отшатнулся в сторону. Нельзя в школе носить их. Ты с ума сошел? Откуда оно у тебя? Это ведь защита только на крайний случай. Наследники должны оставлять свои кольца дома. Как оно оказалось здесь? Какая разница? Пронес. Это вы, ссыкуны, выполняете все правила. А я наследник дома огня. Для меня нет правил, кроме моего желания. Белобрысый буквально выплевывал каждое слово. Ивана как его плющит. Выходит, все это время он сидел, затаив злобу, и ждал момента. Готовился. Колечко, я так понимаю, типа как у старейшины. С пальца оно не падает, значит, сделано конкретно под пацана. И Розенкранц собирается его ко мне применить. Интересное дело. А главное, как удачно все срастается. Да, пусть рядом со мной находится не кольцо главы дома, которое я бы хотел заполучить. Думаю, у этого возможности меньше. Детишкам никто полную власть не доверит. Что-то, может, типа мелких фокусов. Павел, тебя накажут. Снова завелся Алекс. Хватит. Крысеныш и новенький кадет стояли молча. Удивления или другой реакции не выказывали. Значит, с ними свой план Розенкранц обсудил. А это точно план. Продуманный. Не случайная встреча, как я сначала решил. Наверное, белобрысый позаботился сразу обезопасить себя свидетелями в лице трех кадетов, которые скажут, что никакого кольца не было. Это все-таки совсем не то, что доказывать, будто идиот вообще ни разу не идиот. Не накажут, ухмыльнулся Розенкранц, никто не узнает. Он открыл рот, собираясь еще что-то сказать, но я не стал ждать. Самое главное правило, которое знает каждый пацан, выросший на улице, если драка неизбежна, бей первым. Я вырос на улице. Однако, едва только дернулся вперед, собираясь вырубить Белобрысова, мимо меня с воплем пронесся Владик. Просто как ветер, только, вжих, и все. Он уже возле крысеныша. А потом мой подопечный сделал то, чего не ожидал от него вообще никто. Особенно я. Он вцепился крысенышу зубами в ухо. Ровно секунду стояла тишина. Даже Николай, чье ухо оказалось в зубах Владика, молчал, вытаращив глаза. Наверное, это был шок, зато потом прорвало всех разом. Я кинулся к Розенкранцу, схватил его за шиворот и, сделав подсечку, повалил Белобрысова на землю, лицом вниз. Потом принялся возить по земле, попутно выкручивая руку, чтоб снять кольцо. «А-а-а! Помогите!» – заорал крысеныш. Голосил он, конечно, знатно, будто его необычный пацан грызет, а толпа мертвяков. Новенький кадет бросился на помощь Белобрысому, но не успел. Я легнул его ногой, и пацан улетел в стоявшее неподалеку дерево. Впечатался в него физиономией, затем медленно сполз вниз, как сопля. Алекс тоже орал: «Прекратите, перестаньте, хватит!» И при этом пытался то отодрать Владика от Николая, то меня от Розенкранца. Тут вмешался Борис, который с радостным мычанием оттащил Алекса. В общем, творилась полная вакханалия и бедлам. Естественно, все это не могло не привлечь внимания. Сначала из здания школы выбежали другие кадеты. Потом появились два наставника. Одним из них как раз был Леонид. Он первым подскочил к нам и пинками разогнал всех в разные стороны. Затем, с руганью, велел участникам безобразной драки быстро топать в кабинет директора. Так и сказал: «Безобразная драка, свалка. Вы что, гопота уличная? Цвет нации, называется». И вот когда мы уже шли получать люлей за столь вопиющее поведение, я, не выдержав, спросил Владика. Он плелся понуро рядом со мной: «Ты зачем это сделал, блаженный?» Владик посмотрел на меня грустно, а потом ответил: «Нельзя было допустить этого, нельзя было позволить ему воспользоваться кольцом». «Почему?» — меня немного удивила формулировка. «Потому что я был рядом», — заявил Владик. «К сожалению, уточнить подробности я не смог». Леонид шикнул на нас и велел заткнуться. «Вот об этом я как раз и думал, стоя напротив злого господина Левина. Что-то не так с этим пацаном, с Владиком. Что-то точно не так, и, наверное, мне надо обязательно выяснить, что именно». Глава 9. Семейные узы крепнут. «Ты издеваешься, издеваешься», — шипела смерть, без остановки повторяя одно и то же. «Ты точно издеваешься, мстишь мне, мстишь, злой Роберт, плохой мальчишка, ша-ша-ша-ша-ша, бу-бу-бу-бр-бр-бр-бр». Вот как мне слышались ее злые обвинения. Прямо настоящая змея-клокотунья, особо опасный вид змей в моем мире. Они точно так же смешно бубнят, когда пугают врага, а еще они чрезвычайно ядовиты. Из их яда получаются отличные мази для больных коленей. Ну и погибает жертва, получившая дозу этой отравы, очень мучительно. Хорошие, в общем, змеи, полезные. «Чего ты ко мне пристала?» — не выдержал я. «В конце концов, что делать прикажешь? Должен был, по-твоему, ждать, пока мальчишка Розенкранцев превратит меня в большой и веселый костер?» «Почему в костер?» — удивилась Валькирия. «Потому что у этого придурка есть кольцо. Я так понял, что-то типа защиты, но привязано оно к артефакту». Смерть молча пялилась на меня почти минуту, а потом громко рассмеялась. Это было обидно, если честно, потому как лично я вообще ничего смешного не видел в том, что меня собирались поджечь. «Ой, нашел, чего пугаться», — заявила она, когда ее неуместный хохот прекратился. «Оно же способно только оберегать наследника, и все. Ну, обожгло бы тебя слегка, ничего страшного, а я не хочу, чтоб меня обжигало, вообще никак, даже слегка». «Ясно», — хмуро посмотрел на Валькирию и отвернулся. «Ой-ой-ой, боюсь, боюсь, боюсь». Она наигранно замахала руками, изобразив на лице страх. «А-а-а, нет, не боюсь, я тебе голову просто в следующий раз оторву, если такое повторится. Ты зачем переродился? С малолетними мальчишками пиписькой мириться? Нет, я понимаю, вы, мужчины, всегда в каком-то детстве пребываете, независимо от возраста. Но у тебя есть цель – учиться, возродить Орден Смерти и стать главой клана. По-моему, все предельно ясно и понятно. А что по итогу? Меня вызывает директор этой ублюдской человеческой школы и вычитывает мне, что я плохо слежу за своим подопечным. Меня вызывает высшую, словно какую-то ученицу. Ты, может, успокоишься? Я схватил смерть за руку, сжимая ее пальцы. Госпожа начала злиться. По-настоящему злиться. Я снова заметил, как из-за деревьев стали медленно подтягиваться в нашу сторону пока еще невидимые человеческому глазу, но достаточно быстро разрастающиеся, тени. Обрати внимание, мы не одни. Я повернул голову и взглядом показал ей на Владика, который носком ботинка ковырял землю. Смотрел мальчишка вниз, на ямку, которую уже ухитрился вырыть. Все, что происходило вне этой ямки, его не интересовало. Зато Борис пялился в нашу сторону, даже не скрывая своего интереса. Вернее, за темными, зеркальными стеклами очков, конечно, этого не было видно, но я точно знал, что он пялится. Мы стояли возле главного входа в школьный корпус. Только меня смерть оттащила в сторону, чтоб высказать все, что думает по поводу случившегося. А Борька и Владик отошли к деревьям, дабы нам не мешать. Это не было их личным желанием, честно говоря. Сначала они оба упорно не замечали намеков бешеной валькирии, когда мы вышли из кабинета, хотя она прямым текстом говорила: «Подите прочь, мне надо поговорить с Робертом». Однако Борис и Владик строили из себя дурачков и явно не хотели бросать меня наедине с разъяренной смертью, пока она не сказала им тихим, но при этом очень выразительным голосом: «Пшли вон». Тут даже мертвого Борьку проняло, потому что голос был тихий, это, да, но от той злости, которая в нем клокотала, я почувствовал, как растревоженно загудел погост, находившийся неподалеку от школы. Ну, как неподалеку, верст так 30. Смерть крайне не сдержана. Если она продолжит в том же духе, нас точно обнаружит ее братец. Чего ты бесишься, не пойму. Стараясь не переборщить, осторожно дернул валькирию за руку, развернув ее к себе. Потому что я, высшая, а не нянька сопливым детишкам. Но какой-то гнилой, мерзкий, тупой директоришка вызывает меня. Меня вызывает. Для того, чтоб читать морали о поведении помощника. И отпусти уже мою ладонь, смотримся со стороны, как мамочка с сыночком. Фу, мерзость. Валькирия сморщила нос, демонстративно фыркнула, а потом еще передернула плечами, демонстрируя, как противна и неприятна ей эта мысль. Умрешь, конечно. Можно подумать, мне необыкновенно приятна ее близость. Сам бы сейчас с огромным удовольствием плюнул на все, смылся бы подальше от госпожи и не знаю, завел бы себе небольшой домик в лесу, пару-тройку нормальных мертвяков, например, ходил бы изредка по госты упокаивать, сначала поднимал бы, ясное дело, в закрытом мире хрен дождешься, чтоб они сами вставали, а потом бы уже за приличную сумму денег упокаивал, ничего личного, только бизнес, да, а я сижу в этой дурацкой школе, и вообще, что за странная у валькирии формулировка? Говорит, мол, у меня есть цель, да конечно, цель есть у нее, а у меня есть желание спокойно заниматься любимым и привычным делом. Единственное, что, конечно, нужно именно мне, независимо от планов валькирии, это артефакты. Вот их я должен заполучить непременно. Природа силы, внезапно проснувшаяся внутри меня, неизвестна и, вполне возможно, непостоянна. Лучше перестраховаться. Ну, а потом можно лесок, мертвяков и погосты. Отцепись. Валькирия снова дернула свою конечность, потому как я, задумавшись, так и не выпустил ее пальцы. Продолжал их сжимать своими. Кстати, о помощнике. Я выполнил ее требование и даже поднял руки вверх, сделав шаг назад. Мол, упаси великая тьма. Вот они, ручки. Не беспокойся. По поводу бетайлосов. Есть ли способ выяснить твои предположения насчет Бориса? Я подозреваю, что нужная для этого травка в закрытом мире не растет, а других вариантов не имеется. По крайней мере, не знаю таких. Хотя может, только я не знаю. Сделал акцент на местоимении я и многозначительно замолчал. Намек был на то, что раньше, к примеру, ни о какой некромагии мне тоже, как бы, никто не говорил. А вот поди ж ты, есть она, это некромагия. Хаем выяснить, сидит ли в нем бетайлос, хочешь? Валькирия покосилась в Борькину сторону. Тот, заметив внимание смерти, моментально растянул губы в широкой улыбке. Со стороны это выглядело, конечно, максимально ужасно. Такое чувство, будто Борька зубами хвалится и показывает: «Вот, смотрите, у меня все 32 на месте». Там даже коренные при желании, мне кажется, можно было бы разглядеть. Так усердно Борис скалился. «Слушай, ну тут только один способ спровоцировать бетайлоса», — сказала Валькирия задумчиво. «Чем? А ты подумай. Ты же умный, некромант», — заявила госпожа с довольным лицом. Это была ответочка с ее стороны, издевка. Мстила мне за вызов к директору, как будто я этого очень хотел. Вообще, пусть вон Леониду предъявляет, его инициатива. Как только господин Левин перестал причитать и возмущаться, наставник сказал, что госпожа библиотекарь несет ответственность за меня и за Владика. Соответственно, нужно ее пригласить. Пусть полюбуется на своего слугу и своего помощника. Правда, роль Влада как-то отошла на задний план. Несмотря на то, что Леонид своими глазами видел, как мальчишка жевал зубами ухо крысеныша, Николай уперся намертво, отказываясь данный факт признавать. Да как не кусал, наставник, который как раз после первой волны злости директора, решил напомнить еще о втором участнике драки, возмущенно взмахнул рукой. «Слушай, госпожи библиотекаря вцепился в твое ухо. Я видел, собственными руками его оттаскивал. Не было такого. В очередной раз, как заведенный, повторил крысеныш. Он, набычившись, смотрел куда-то в угол кабинета и хлюпал носом. Я так понял, Николаю было стыдно признавать вслух, будто какой-то слуга, какого-то там библиотекаря укусил его, наследника дома кинжала. Думаю, на его месте я бы тоже застыдился. В итоге директор махнул рукой на подробности и велел позвать смерть. Подозреваю, вся история настолько задолбала господина Левина, что он просто-напросто надумал свалить ее последствия в руки валькирии. Пусть сама разбирается и со слугой, и с помощником. Смерть явилась очень быстро. Молча, с каменным лицом, выслушала все претензии директора, а потом, прихватив нашу троицу, удалилась на улицу. Кадеты остались в кабинете, и вот теперь я выслушивал ее обвинения. Самое интересное, почему-то все повторяют одно и то же, думают, что я издеваюсь, делать мне больше нечего. А вообще, я хотел уже побыстрее пройти очередное обучение с госпожой, вернуться в свою комнату и поговорить с Владиком. Мне не давала покоя его странная фраза об артефакте Дома Огня. Просто я, к примеру, не вижу пока связи между этим артефактом и восьмилетним пацаном. Но и рассказывать об этом валькирии тоже поостерегусь. «А-а-а-о, вы еще здесь?» – раздался рядом с нами голос наставника Леонида. «Мы с госпожой так увлеклись своими спорами, что не заметили кадетов и куратора, которые вышли из главного корпуса на улицу. Рядом с Леонидом стояла четверка его воспитанников. Все они выглядели хмурыми, а некоторые даже несчастными. Например, мой братец Антон. Видимо, мальчишке еще не приходилось получать выговор. Дома-то, наверное, его со всех сторон облизывают. Как же, наследничек, законный, мы уже уходим», — быстро ответил я и выразительно посмотрел на смерть. Она без того заведенная, а рядом с наставником, особенно, когда он начинает показывать, кто тут выше по статусу и круче, в нее вообще все злобные духи вселяются разом. Надо хватать своих товарищей, госпожу, и валить в библиотеку, пока чего-нибудь по-настоящему плохого не произошло. Но не тут-то было. «Сын», — раздался громкий мужской голос со стороны центральной аллеи. Я обернулся, чтоб посмотреть на его обладателя. Чисто машинально. Думал, явился папочка кого-то из обиженных детишек. В нашу сторону быстрым шагом несся высокий, статный, светловолосый мужчина. Двигался он очень целеустремленно и выглядел крайне взволнованным. «А-а-а-о, вот так встреча», — еле слышно пробормотала валькирия. «Боюсь расплакаться от трогательности момента». Я с удивлением посмотрел на нее, потом снова на мужчину. Просто выражение лица у смерти стало еще более раздраженное. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Следом за светловолосым мужчиной бежал Максим Никанорович. Тот самый жирный, мерзкий тип, к которому, кстати, у меня тоже имелись некоторые вопросы. Например, относительно загадочной женщины, чей голос я изредка слышу. Бежать Максиму Никаноровичу было очень сложно. Я бы даже сказал, мучительно. Он раскраснелся, по его лбу, щекам и вискам стекали капли пота, оставляя за собой грязные дорожки. Просто левая рука двигался сразу следом за светловолосым, а тот несся вперед так, что пыль летела во все стороны. «Сын», — громко повторил незнакомец. «Отец», — виновато начал Антон, сделав шаг ему навстречу. Но светловолосый проскочил компанию кадетов, братца тоже, и, оказавшись рядом со мной, положил руку мне на плечо. Смотрел при этом проникновенно, с выражением тоски и печали. Хоть обниматься не полез, на том спасибо. Боюсь, столь явно выраженной отцовской любви я бы не вынес. А то, что это мой папаша, стало понятно ровно в тот момент, когда с ним заговорил Антон. Вот только с какого перепуга ему вдруг понадобился я, да еще столь сильно, что старейшина дома Черной Луны открыто, прилюдно называет меня сыном. Если не ошибаюсь, это прямо вопиющее нарушение правил.